Усы-сы. Как только Вэнь Сяо въехал в лагерь врага, он сразу же потерял из виду Усы-сы. Перед ним вдруг открылась дивная картина: синие горы, бирюзовая вода озер, яркие полевые цветы, рощи тенистых ив, трава, покрывавшая холмы пышным мягким ковром, и беспечно резвившиеся на вольном просторе мастистые кони. Вэнь Сяо почти совсем забыл, где он и зачем сюда явился. Он спешился и, ведя коня на поводу, пошел вдоль тропинки. За холмом, чуть в стороне от тропы, он увидел бамбуковую рощу. Какие-то 7 человек в старинных одеждах эпохи Цинь распивали там вино. Аромат великолепного вина так и защекотал ноздри Вэнь Сяо. Вдруг он услышал, как кто-то из этой компании сказал: «Откуда это несет мужицким духом? Уж не проникли кто-нибудь сюда?» Вэнь Сяо понял, что эти люди издеваются над ним. Хотел было ответить им крепким словечком, но потом подумал: да стоит ли с этими начетчиками связываться, черт с ними! И Вэнь Сяо направился дальше. Но прошел он немного, как вдруг остановился и зажал нос. «Откуда это несет таким винным перегаром?» — невольно вырвалось у него.